Год спустя заговор против Орха раскрыли. Да нет, не тот, который Гедеон организовал. Он, к слову, благодаря Эвон, имеет дурную славу среди девиц-камерниц. А тот, который девятый уже в этом году, Орха с завидным постоянством пытаются скинуть с его золотого трона, но пока никто и близко к цели не продвинулся. Лорд Трей, как правило, раскрывает заговоры еще на стадии планирования. Он у меня такой проницательный. Ой, да ладно, ладно. Моя работа приносит плоды. В моих должниках ходит полямы и половина неба, потому что нужная информация оказывается в моем распоряжении еще до того, как мысль превратится в действие. А там уж я сортирую, что и кому рассказать. В Сейлионе заговора не было. Так получилось, что Змей-Искуситель после побега вырвался именно в Сейлионе и, недолго думая, вселился в первого бессмертного, попавшегося ему на пути. Да так сладко Василисе в Аминадиэле жилось, что оказалось, она способна к саморазмножению. Вот только даже оболочка бессмертного не способна вместить сразу два древнего зла – поэтому хитромудрый эльф придумал всю эту ерунду с отбором. Василисе казалось, кто-кто, а уж девственницы убоятся и признают Игнатия хозяином. Увы, никто не признавал. Все желали Аминадиэля, плотского удовлетворения, хорошенько покушать. Ну, получали то, что требовали, конечно, с избытком даже. Игнатию, можно сказать, повезло, что на его пути попалась я. Арахрахен заслужил третий черепок. И в этот раз исключительно благодаря собственной смекалке. Серьезно, без приколов. Он прошел курс правового ликбеза от Нади Князевой. Да-да, я веду в аду спецкурс. Сдал очередного контрабандиста душ, и его повысили до главы отряда душевой безопасности. Живет в новом доме. Женился на той самой демонице, с которой договор на совокупление заключал. Она стала примерной, штопает ему огненные носки, варит на ужин кипящую лаву и покорно ждет дома. Да шучу, конечно. Задницей она крутит налево и направо. Но Арахрахен любит ее и все прощает. Я бы не смогла. Предлагала ввести ему бракоразводный процесс, обобрать девицу как аблика, но возражает. Пускай, говорит, зато своя родная. Здесь, конечно, каждому свое. Азраал и Эвон прожили год как кошка с собакой. Не в смысле ругались и бегали друг за другом, а в смысле, что она ласкалась и мурлыкала, а он на всех бульдогом бросался, чтоб на его сокровище даже взгляд поднимать не смели. Кстати, да. В яме новый закон называется «О защите чести, достоинства и физической неприкосновенности кронпринцессы Эвон Ревиаль». Демону, что посмеет без разрешения поднять взгляд на жену Азраала, глаза вон. Только через месяц уговоров и три десятка выколотых глаз Ас поддался на уговоры супруги и заменил лишение глаз 30 подзатыльниками и общественным порицанием. Тоже та еще парочка. Но опять-таки любят друг друга, и это главное. Тарк, Валт и Илона проходят очередную практику под руководством моего мужа. Не Рейвена, нет. Мы с ним разбежались. И я вышла замуж за прекрасного кузнеца, которого встретила во время... Да ладно, ладно. Конечно же, мы с Рейвеном поженились. Он бы, конечно, кузнецу глаза выкалывать не стал. Мой муж куда изобретательнее, чем Ас, и менее кровожаден. Но я сейчас не о нас. От меня пытаются тщательно скрывать, что практику они отрабатывают в третьем круге ямы. Ага, наивные. Учитывая, что смотритель третьего круга трижды мой должник, ничего моим друзьям не грозит даже в том злачном месте. Ведь их страхуют 5 рохов, 2 кьяги и 3 арьяти. Но я разрешила вмешиваться только в случае смертельной опасности. Ведь Рейвен прав. Ребята должны уметь за себя постоять и рассчитывать только на собственные силы. Но никто не мешает им иметь ангела-хранителя. В прямом смысле. Ведь так? А Трейвен возглавил лично. Время от времени я преподаю там курсы правового воспитания, но вырваться удается редко. Мы замужние женщины, да мы занятые, знаете ли. Маме вернули крылья, распластались перед ней в нижайших извинениях. Увы, к моему совету она прислушиваться не стала, никаких бонусов для себя не выторговала. Сказала, что зла на них не держит и готова дальше выполнять свои функции. А небожители только и рады. Свалили на нее кучу административной работы, вот она теперь с неба почти и не спускается. Была в родовом гнезде Треев Князевых. Как дама эмансипированная, фамилию я себе оставила, хотя каждая курдябка в курсе, кто мой муж. Только на новоселье была, хотя наш дом всегда открыт родственникам. С отцом дремучим, чьего имени я так и не могу выучить, спасибо деду по имени Скандархан Трахан за то, что отыгрался на сыне. У нас отношения как-то сразу сложились. Пообщавшись с ним часок, я поняла, в кого пошла и кого благодарить за юридический склад ума. Мужик дельный, говорит мало, предпочитает действовать. Маму мою бережет, хотя встречаются они редко. Приемным родителям о существовании иных миров сообщать запретили, но ангелы неба связались с ангелами рая, и те ситуацию исправили. В общем, теперь мои родители думают, что я в командировке где-то в Новой Зеландии, без связи, со мной все хорошо, когда вернусь, не знаю, но вернусь обязательно. Сомневалась, что прокатит, но Милорад говорит, что в раю ангелы порядочные, дело свое знают. А теперь главный вопрос. Собственно, из-за этого вопроса я и стояла уже минут 15 под дверьми кабинета моего мужа, не зная, с какой стороны подойти к решению волнующего меня дела. Лекарство от болезни «Спящий ангел». Она ведь теперь поражает и маленьких демонят. Они более устойчивы, 30 случаев всего зафиксировано в год, но они есть, и количество заболевших растет. Мы и на йоту не приблизились к разгадке, откуда эта неведомая фигня приползла и как от нее избавиться. Увы, тут я свои силы переоценила. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что я уже вот как 2 недели ношу под сердцем плод нашей с Рейвеном любви. Дверь открылась так внезапно, что я едва успела отскочить, чтобы не получить по лбу. Надо же, какая удача! Я как раз хотел тебя искать. Правда? Выпалила с перепугу. Нет, конечно. Ты топчешься под моей дверью уже 15 минут. Что случилось, малышка? Вот и как ему сказать? Начать издалека? Или прямо в лоб? Или вообще не говорить об этом сейчас? Страшно представить, как я выглядела со стороны. Как в той песне. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать. Встанем над рекою, зорьки ясные встречать. И хор. Раскудрявый, клен зеленый, лист стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый. Жаль, нет под рукой запечатлевателя. Я бы с удовольствием сделала снимок мужнего лица в этот момент. Так, похоже, все серьезно. Рейвен обнял меня за плечи и завел в свой кабинет. Воды? Твой любимый виноградный сок? Чаю? Кофе с коньяком. Забудь о коньяке, приказал он, усаживая меня на диван. В твоем положении алкоголь запрещен. Знает? Он знает? И какого облика я тут бледнею и краснею, подбирая правильные слова. «Когда ты узнал?» — спросила могучую спину. «Неделю назад», — спокойно ответил Рейвен, наливая мне бокал виноградного сока из стеклянного графина. «Держи». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Ты удивительный человек, Надя. С легкостью читаешь других существ, способна распутать сложнейшие заговоры. Твоему умению находить нужную информацию и контролировать ситуацию на расстоянии вообще только позавидовать остается. Конечно, я знаю, что ты опекаешь своих друзей. «Как их куратор не одобряю, но как твой муж и друг, считаю, ты поступаешь правильно. Вот только когда вопрос касается тебя, касается нас, ты почему-то теряешься». «За год ты мне так ни разу и не сказал?» Отставила пустой стакан и опустила взгляд на скрещенные пальцы. «Не сказал что?» Рейвен присел передо мной на корточки и взял мои ладони в свои руки. То, что обычно мужчины говорят женщинам, когда хотят затащить их в постель. «Эй, красотка, мне нравится твоя задница». «Что?» – вспыхнула и подняла взгляд. Демон откровенно смеялся надо мной и не скрывал этого. «Ты издеваешься?» «Ничуть. Я такой, какой есть. Все, что касается чувств, эмоций и прочей ерунды, мне чуждо. Но если тебе нужны слова, если ты в этом нуждаешься, хорошо, я скажу тебе». Он вздохнул, но я накрыла его губы ладошкой и покачала головой. «Не нужно. Не переступай через себя. Арахрахан терпит измены своей избранницы. Эвон – взбалмошный характер мужа и его гиперопеку. Мама – вынужденную разлуку с любимым. Мне повезло куда больше других. У меня самый любящий, самый заботливый, самый внимательный, чуткий и понимающий мужчина из всех. И то, что он не говорит мне те заветные три слова, ничего не значит. Ведь у меня есть нечто большее, чем слова, у меня есть ты». Я наклонилась и нежно поцеловала любимого. И все бы закончилось так, как заканчивается всегда. Мы бы очнулись часа через три, голые, в поту, изможденные, на какой-нибудь жутко неудобной поверхности. Но не в этот раз. «Так что по поводу нашего будущего?» – спросила я, отстранившись. Рейвен сел на диван и, обняв меня, притянул к себе. Умостив голову на его плече, я боялась дышать, понимая, что услышу. «Наше будущее предопределено. Ты родишь ребенка, и мы отправим его на землю». «И убьем этим чужого младенца?» Я выпрямилась, не желая принимать такую реальность. «Не убьем. Младенец останется жить, но его сознание заменит благодать и злодейство нашего сына». «Я жила 27 лет, думая, что мое тело – это мое тело. Сейчас мне приходится мириться с тем знанием, что я забрала чужую жизнь. Это не просто принять, Рейвен. Еще сложнее сознательно повторить это с собственной дочерью. Да, на земле у нее большие шансы выжить, но какое право мы имеем выбирать, кому жить, а кому умирать?» «Это выбираем не мы, малышка, это природа. В природе побеждает сильнейший, бессмертные и смертные. Мы в разной весовой категории». «Но так нельзя, Рейвен!» Я вскочила с дивана и сжала кулаки. «Я отказываюсь верить, что нет другого варианта». «У тебя впереди 8,5 месяцев, чтобы отказываться в это верить. В тот день, когда наш сын появится на свет, тебе придется принять решение. Готова ли ты сознательно обречь его на гибель от болезни здесь или пошлешь на землю, чтобы спасти?» Я закрыла лицо и зарычала от бессилия. «Для Рейвена все просто. Он демон. У них с совестью разговор особый. А вот ангелам вместе с благодатью и совести щепотку отсыпают. Вот эта щепотка сейчас внутри меня ядовитой соляной кислотой шипела, не позволяя принять такое решение. Жизнь собственного ребенка и чужого, да разве можно выбрать? Я себя-то простить не могу. Неужели нельзя сделать так, чтобы наша дочь отправилась на землю в собственном теле?» «Надюша». Рейвен тяжело поднялся и, положив ладони мне на плечи, произнес то, что я и так прекрасно знала. «При переходе между мирами сохранение телесной оболочки невозможно. Пройти пространственно-временной барьер могут единицы смертных, точнее их сознание, а также злодейство или благодать ангелов либо демонов. Не я это придумал. И если тебе важно знать, мне самому не нравится эта затея, но иного выхода я не вижу». «Ведь знала, что так будет. Я предохранялась всеми известными мне способами, но все равно умудрилась забеременеть. И ведь счастлива была бы от любимого же мужчины, но тут такая подстава с болезнью. Обещай, что мы что-нибудь придумаем, пожалуйста». Рэйвен прижал меня к себе сильно-сильно и прошептал. «Я не даю пустых обещаний, малышка, но одно скажу тебе точно. Наш сын выживет, у него выбора нет. Надеюсь, хотя бы наша дочь не встанет перед таким нелегким выбором», — вздохнула я, уткнувшись носом в грудь любимого. Наш год не был идеальным, впрочем, я и не ждала этого. Мы нередко ссорились, расходились во мнениях. Пару раз я даже в пылу эмоций пыталась швыряться в Рэйвена тяжелыми предметами, которые неизменно превращались в песок, не долетая до него. Даже не знаю, обо что они разбивались. О непробиваемое спокойствие лорда пламени или о его огненный щит. Но главное не в этом. Главное в том, что мы всегда старались понять друг друга. Что мы принимали друг друга такими, какие мы есть, и не пытались переделать. Он не заставлял меня избавиться от совести. Я не старалась привить ему чуждые эмоции. Мы разговаривали, злились друг на друга, молчали, пару раз даже спали врозь, но неизменно приходили к тому, что только вместе мы способны справиться с любыми препятствиями, которые встанут на нашем пути. Впереди еще множество препятствий и преград, но я утратила страх. Да кому я лапшу на уши вешаю? Нет, конечно. Порой мне и сейчас хочется забраться под стол после очередной проказы, которую Рэйвен не одобрит, но я ограничиваюсь виноватым взглядом и прозрачной комбинацией, под которой ничего нет. Но дело в другом. Я смотрю в будущее без страха, потому что знаю, каким бы оно ни было, мне не придется встречать его в одиночку. У меня есть с кем разделить и радости, и горести, и все, что подарит мне судьба. Я пойду искать решение нашей проблемы. Отстранилась и украдкой стерла слезы. Не плачь, малышка. Наш ребенок в безопасности. Рэйвен погладил меня по животу и вернулся за стол. Такой сосредоточенный, важный и деловой. Улыбнулась и направилась к выходу. Но возле дверей меня остановили. Забыл тебе сказать. Да? Я люблю тебя, Надя Князева. Есть у благодати один недостаток. Она всегда выдает с головой, когда я в эйфории. Вот и сейчас за моей спиной выросли ангельские крылья, а искрящийся счастьем взгляд любимого только масло в огонь подливал. В этот день мы больше не работали. По крайней мере, в общепринятом понимании этого слова. А наша дочь, которую Рэйвен упорно считает сыном, обязательно будет счастливой. Выбора у нее действительно нет.